Говорил, то Артур, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А Здравствуйте. вот возможно как-то у вас заказать столик? Ну, вообще возможно. На Это вы сейчас хотите? Камеди кафе, да? Да, Камеди кафе Реутова. Ага. А у вас там вообще какие-нибудь приезжают, вот, ну, чудики из Нет, Камеди-клуба? нет. Нет? А если Нет. я вот заплачу вам в 5 раз больше, и мне вот надо, чтобы приехал Гарик Мартиросян и Лезгинку мне станцевал, возможно? Нет. Мы Почему? непосредственно работаем просто по франчайзингу под их брендом. А вы к ним не относитесь, да? Ну, относительно. И Ага. относимся, и нет. Но резиденты у нас не бывают. И сумма гонорара Потом, также, может, если у вас есть возможность, можете связаться непосредственно с их агентами и. Да нет, а может они у вас не бывают, потому что там у вас плохо готовят? Они вот не едят. Нет, нет. А нам еще готовят очень один хорошо. вопросик, а у вас вот все одни чурки или вот есть русские, кто готовит? Ну, у нас вообще шеф-повар и повара русские. Русские, да? Да. А почему вы не русские? Вы, во-первых, откуда вы знаете, что я не русский? Ну, Во-вторых, по-моему, это не имеет значения. Нет, это имеет значение. Я просто национал-социалист, и мне вот важно, чтобы вы были русским. А вы вот не русский, и это плохо. Ну, если для вас это так принципиально, вы можете тогда не обращаться к нам. У нас такого Почему? Нету. У вас, ну, потому что мы нет черноты? Ну, для вас, если это настолько принципиально, я еще раз говорю, можете к А нам не обращаться. Вы толерантный вообще? Что вы имеете в виду? Я... Ну, вы толерантен или нет? Ну, с учетом того, что я по сию минуту с вами нормально общаюсь, по-моему, это определяет мой меня. Нет, я вот теперь окончательно понял, что вы хачик, потому что... Толерантность не в этом заключается на самом деле. Ну, я вам объясню так. Если вас что-то не устраивает или вы что-то хотите, вы можете Господи. Подъехать. Мы расположены на 2-м километре МКАДа. Мы с вами здесь с удовольствием пообщаемся. А, то есть вы за МКАДыша, а вы меня не зарежете? Просто вот хачи обычно режут или с травматов хуячат? Ну, я с холодным оружием не обращаюсь. Мне оно не нужно. Ну, значит, травмат, да, у вас будет? Просто я тогда с армией подъеду... Чтобы тоже там на ну, танке. Вы можете хоть на танке подъехать, это уже. Ну я и подъеду на танке. Ну просто понимаете, ну, что потом там? Же вам кафе перестраивать со скинхедами на ну, танке. Ничего страшного, это уже наша проблема. А, то есть вы не против, что я расхуячу ваше кафе танком, да? Ну вы подъезжайте, а там уже по факту на словах какой смысл общаться. Ну, в смысле подъезжайте, какой? Здесь ну решим я вопрос. Хочу услышать ваше мнение. А вот... Мое мнение, я вам сказал, если у вас вообще, есть какие-то вы еврей? Проблемы, Вопрос претензии к можно? Нашему кафе, Можно к нашему вопрос решить? Персоналу... Заткнись. А вы еврей? А вы долбоеб? Я не долбоеб, а вы еврей? Ну тогда иди нахуй отсюда, вот, ты понял меня? Ты чара, кукарекаешь-то, блядь, тут, а? Что ты, блядь, раскукарекался, животное, ебаное? Иди нахуй, пидорас конченый, блядь. Чё, блядь, ара... Сука, подъедешь туда, я тебе... Я твой... Мама и баба. Чего? Сюда подъедешь, мы я уже подъезжаю. Или ты свой рот закроешь, ты понял? Ты меня не зарежешь, слышь, пёс. Ты, сука, я тебе вытащу глаз, блядь, и найти нужно тебя, ты понял? Глаз? А ты мне уши не отрежешь, нет? Иди нахуй отсюда, я тебе уши, Откуда? Блядь, отрежу, засуну тебе в рот, ты понял меня? Я еще нигде не был, ты что? Как вы со мной общаетесь? А ты можешь отрезать мои ушки и скушать их. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я вот хотел вопрос задать, а зачем вы так петушитесь на меня? Я вот банкет хочу сказать, а вы петушитесь. Уважаемый, вы с кем общаетесь сейчас? Как с кем общаюсь? Ну я уже в кафе позвонил. Да, вы только что позвонили в кафе. Ага, я управляющий, слушаю вас. О, здравствуйте, вот вы мне как раз и нужны. А понимаете, я только что позвонил в кафе и хотел сделать, ну, столик заказать у вас. А дело в том, что ваш сотрудник начал на меня кричать не по делу, и в конце концов он меня просто послал. А начал он кричать из-за того, что я сказал не кричите, пожалуйста, на меня, вот так адекватно сказал, а он начал орать на меня матом. Что это такое? Скажите. А? Так, я разъясню этот вопрос, да, уточню саму суть. А можете прямо сейчас разъяснить? Просто это важно. И мне очень не понравилось это, я теперь... Алло, да. А можете прямо сейчас разъяснить? Просто у меня есть доказательства, и мне вот не понравилось. Я вот теперь думаю сжечь ваше кафе. Потому что мне вот не понравилось общение. Я данный вопрос решу, и... Когда вы решите? Он будет на... В данный момент у меня сейчас переговоры. Я сейчас закончу переговоры, естественно, я займусь данным сотрудником. Вы объясните мне суть вашей проблемы. Единственное, он с вами грубо общался? Он послал меня нахуй. Так вот. Я просто хочу с записью в суд пойти, чтобы вот засудить его. Мне очень не понравилось оскорбление в мою сторону. Вот. С какой записью в суд пойти? А, в смысле, с какой? Я просто... записывал свой разговор, и я всегда обычно, у меня телефон записывает разговор мой, и вот в этот раз он мне очень поможет разобраться в суде с вами, потому что меня просто откровенно послали, когда я хотел хорошо, заказать спор. Хорошо, обращайтесь в суд, тогда встретимся в суде, уважаемый. Если как бы вы позвоните... А вы его возьмете? Чтобы... Вы его возьмете, нет? У нас придет наш адвокат со стороны Comedy Club Production и разберется. А вот он... Секундочку, а я хочу видеться с ним. А почему? Я хочу ему там, я хочу ему морду набить за то, что он меня оскорбил. Почему? Ну, если вы подаете в суд, то, естественно, все должно решиться законным путем. А вы специально таких сотрудников вот держите, чтобы они хамили так всем? Мои сотрудники никому не хамят, и как бы это первый случай, что вы мне сейчас говорите, что он хамил мне. Вам топишь, да? Матерился. А может, у вас на Кавказе так принято общаться? Я просто не знаю, я русский сам. Вы как вообще, на Кавказе... Приходите в заведение, мы с вами встретимся, так, пообщаемся. Так вы меня зарежете или убьете? Вы меня застрелите или убьете? Мне это ваш вот этот... Ну, откуда у вас такие мысли? А потому что я боюсь уже приходить, потому что мне вот ваш сотрудник сказал матом то, что приходите, я зарежу. Но вы уверены, что вы с моим сотрудником именно разговаривали? Я же перезвонил вам, а с кем я мог общаться? У вас там что, проходной двор, любой трубку взять может, что ли? Ну, а может, в линии в МГТС? Вы просто сейчас мне незнакомые слова говорите, понимаете? Нет, просто понимаете, это... Или я не ошибся, потому что я тоже спрашивал, кафе ли это. Я просто хотел заказать банкет. А вот он мне так начал материться. Если вы желаете заказать банкет, я могу у вас принять. Если вы не желаете больше заказывать у нас банкет, я прошу прощения, у меня просто переговоры. Ну, я желаю. Я желаю заказать. Принимайте у меня заказ. Заказы на банкет принимаются по факту, с предоплатой и с предварительным заказом. Ну... Так вы же сказали, я могу принять у вас заказ. Ну так принимайте, что вы не принимаете. Я и говорю, приходите к нам в заведение. Так вы меня зарежете, я боюсь. Я боюсь, меня зарежете. Уважаемый, извините, пожалуйста, но у меня нету столько времени, чтобы... У меня тоже нету столько времени. Ну, я вот желаю наказать вашего сотрудника, как это лучше сделать. Могу выколоть ему глаза или... Вот если вы хотите наказать моего сотрудника, вы сначала докажите его вину, обратитесь в нужные органы, и, естественно, они уже займутся этим. А вы его можете наказать? Но сначала надо доказать его вину. Я прошу прощения, конечно, но у меня очень важная встреча. Ну и что? Спасибо, что вы позвонили. Извините, до свидания. А ну к вам больше никто не придет, понимаете? До свидания. Потому что...